Вот, сунув деньги в руки шахтеру, я покачал головой, отдашь его жене. Благодарствую, господин. Терентий глубоко поклонился, все делаем, не переживайте. Мы тут все как семья, я Мишкиных ребятишек на руках носил, когда он ко мне в гости приходил, мужик шмыгнул носом, как же так, господин, ведь мы каждое утро проверяли шахту, не могло там ничего рухнуть, не могло, и точка. А вот с этим мы сейчас и разберемся, я поманил к себе Виктора, устрой место, где можно будет поговорить по душам, а пока пусть твои ребята выстроят в ряд шахтеров. Диверсия, гвардеец нахмурился, мою мысль он уловил сразу же, и она ему не понравилась. Похоже, что так, я кивнул, но надо убедиться. Сделаем, господин, Виктор кивнул и начал раздавать приказы. Пока шахтеры вставали в линию, я внимательно следил за ними, поведение нескольких человек мне совсем не понравилось, они были нервными, причем это не было похоже на испуг, нет, тут что-то другое. Когда все выстроились, я несколько раз прошелся вдоль линии туда-сюда. Каждый раз, когда я проходил мимо одного неприметного мужичка, он вздрагивал и старательно прятал глаза. Так-так, а вот, кажется, и наш вредитель. Виктор, я остановился напротив его соседа, подойди. Когда гвардеец подошел, я усмехнулся и указал на того самого нервного шахтера. Виктор отреагировал мгновенно, хорошо поставленный удар под дых свалил мужика, и, скрутив его, боец потащил в сторону того самого дома. Я пошел следом, и через минуту уже слушал слезливую историю о том, как бедный шахтер ничего такого не хотел, и что ему не говорили, что будет, да и вообще, виноват кто угодно, но только не он. Хватит, я прервал поток словоблудия и покачал головой, кто тебе заплатил за установку артефакта. Гвардеец, трясущимися губами произнес он, лицо не видел, но герб на одежде заметил. Это был герб Мстиславских, клянусь, господин, шахтер дернулся и, упав на колени, попытался схватить меня за ноги. Оттолкнув его, я подозвал Терентия и коротко рассказал ему все. По мере моего рассказа лицо старшего шахтера становилось все более и более красным, и под конец он не выдержал и кинулся с кулаками на ублюдка. Благо Виктор не дал ему ничего сделать. «Терентий, сейчас я уеду вместе с чужаками, товар они уже разгрузили, а значит, делать нам тут больше нечего», я подмигнул мужичку, «лично я не против, если этот предатель тихо исчезнет, и его никто не обнаружит. Что скажешь, справишься с этим?» «Справлюсь, господин», глаза Терентия сверкнули, «можете не сомневаться». «Отлично», я хлопнул в ладони, «поехали, Виктор, нам тут делать больше нечего». Гвардеец кивнул, и через 10 минут мы выехали за пределы шахты. Настроение было так себе, одно дело, случайность, в жизни всякое бывает, но предательство меня всегда злило. И ведь он даже не сильно выиграл с этого, 400 рублей, жалких 400 рублей заплатили ублюдку, и он решился на такое. Воистину люди, самые страшные хищники в природе, ведь в основном они убивают ради удовольствия. Что будем делать, господин? Виктор покосился на меня, этот удар нельзя оставить без ответа. Знаю, я задумчиво кивнул, думаю о том, как ответить. Не переживай, уже сегодня мы покажем Мстиславскому, что не тот род он выбрал для войны. А пока просто едь прямо, мне нужна тишина и покой, я пытаюсь придумать достойное наказание. Виктор кивнул и отвернулся, я же погрузился в размышления. Возможность потери шахты встряхнула меня, лишиться единственного источника дохода было бы крахом для рода сейчас. Нет, это нужно заканчивать, нужно сделать так, чтобы Мстиславский пришел к нам, тогда у меня будет полное право убить его без каких-либо вопросов. А для того, чтобы такое произошло, мне придется устроить провокацию, яркую, болезненную, такую, которую не получится стерпеть. Жаль, конечно, что его сынок в Москве, было бы отлично грохнуть его и смотреть на то, как мучается старый ублюдок. Но, видимо, молодой Мстиславский, в отличие от своего папаши, обладает мозгами, не зря же он не хочет тут появляться, хотя, казалось бы, идет война родов, надо помочь отцу. Погрузившись в собственные размышления, я и не заметил, как мы добрались до дома, когда автомобиль остановился, в моей голове полностью сформировался план действий. «Виктор, советую тебе нормально отдохнуть», – тихо произнес я, – «вечером у нас будет прогулка по округе. Люблю, знаешь ли, по темноте гулять, вдыхать запах ночного леса. С большим удовольствием, господин», – боец оскалился, В последнее время я тоже чувствую непреодолимую тягу к этому. Ну вот и отлично, хлопнув его по плечу, я направился в дом. Белозерск, особняк барона Никитина. Барон работал. Сегодня род получил очередной крупный заказ на рыбу, а значит завтра все рыбаки выйдут на работу, а на счет рода поступит очередная кругленькая сумма. Никитин с детства любил деньги, ведь у них тогда почти ничего не было. Ради того, чтобы сколотить капитал, отец записался полковым магом и ушел на войну, так и не вернувшись, но слово свое сдержал, и у рода появились деньги. И тогда молодой 18-летний барон дал слово самому себе, что его дети никогда не будут испытывать нужды, и что он ни за что не забудет подвиг своего отца. Барон много работал, не чурался грязного труда и иногда сам выходил в озеро с остальными рыбаками, но своего добился. Уже 15 лет баронский род Никитиных является самым богатым в Белозерске, а ведь когда-то все начиналось с 10 старых лодок. Улыбнувшись своим мыслям, барон перевернул очередной лист с месячным отчетом. Несмотря на хороших бухгалтеров, он любил сам сверять цифры, выискивая малейшую ошибку. Но сегодня внутренний калькулятор работал плохо, ведь барон ждал новостей. Телефон на столе завибрировал, и разблокировав его, Никитин широко улыбнулся. «Началось. Пока медведи будут драться, лиса возьмет свое», — тихонько прошептал мужчина и, сунув телефон в карман, направился к выходу. Особняк Меншиковых. Вечер. Закрыв личный дневник Андрея Васильевича Меншикова, я усмехнулся. Вроде читал то, что написано реальным человеком, а такое ощущение, что в мои руки попала фантастическая книжка. Если коротко, то Андрей Васильевич был родным братом князя Михаила Васильевича, прадеда моего отца. Человек он, прямо скажем, был непростым, со своими тараканами и с маниакальной тягой к магическому искусству. В дневнике не было написано, откуда он смог достать ту странную книгу. Этот кусок вообще был каким-то странным. В общем, попалась ему книженция, в которой был ритуал по увеличению силы. Васильевич, не будь дураком, использовал его, и все получилось. Он и правда стал сильнее, перепрыгнул с ранга мастера сразу на магистра-середнячка. Дальше, больше, решил он не только силу, но еще и знания получить, но тут все оказалось сильно сложнее. Благо и на этот вопрос в книге нашелся ответ, именно так этот чокнутый исследователь обнаружил то подземелье, которое было не то храмом, не то капищем какого-то забытого бога. Ну и там решил он себе магического помощника создать, который бы учил его всяким премудростям. Да вот только хреново все вышло. Помощника-то он создал, но вместо учебы черная тварь решила полакомиться им. Васильевич оказался шустрым и закрылся в той самой комнате, ну а дальше все было плохо. Магия поддерживала в нем силы, так что первые два дня он писал не переставая, выкладывая эту историю на бумагу, ну а потом мужик начал сходить с ума, насколько я понял. В конце концов, не выдержав, он попытался выбраться из западни, но потерпел неудачу и вновь вернулся в комнату, попутно получив от твари смертельную рану, после чего и скончался. Вот такая вот интересная история. В то время Меншиковы были в Москве, рядом с царем и имели большую силу, но, судя по всему, его никто особо и не искал, иначе бы давно нашли. Но это еще не все. Оказывается, под тем храмом есть еще одно помещение, где находится природный источник энергии. Васильевич считал, что это подарок Бога своим последователям. Я же думаю, что все намного проще. Энергию генерирует сама планета, а такие вот источники – ничто иное, как прорывы. Но информация ценная, ведь я знал, как можно такие сгустки поглощать, с помощью такого у меня точно получится стать сильнее. Спрятав дневник в сейф кабинета, я тихонько покинул особняк и вышел за ворота. Виктор уже ждал меня, боец был в таком же спортивном костюме, и мы потихоньку побежали в сторону леса. Даже если кто-то за нами наблюдает, решит, что мы просто вышли на пробежку. Полтора часа спустя. А теперь смотри, усмехнувшись, я выглянул из-за толстого ствола дерева и, присев на корточки, коснулся почвы. Энергия легко проникла в землю, и я своей волей направил ее к фундаменту особняка. У Мстиславских был хороший щит, вот только я никак пока что не угрожал дому, поэтому магическая система не отреагировала на мою энергию. Когда под особняком скопилось достаточное количество силы, я придал ей нужную форму и активировал конструкт. Земля затряслась, со стен дома посыпалась штукатурка, а потом послышался громкий треск, и на стене появилась широкая трещина. «А вот теперь мы можем вернуться домой», — подмигнув Виктору, Я поднялся на ноги и побежал в обратную сторону. Дело сделано, если это не разозлит Мстиславского, то останется только прийти за его головой, по-другому никак. Особняк Меншиковых. Следующее утро. Спустившись к завтраку, я застал в гостиной главную троицу в этом доме после меня. Алиса, дядя Степа и Виктор, они сидели за столом, и стоило мне войти, как три пары глаз уставились на меня не мигая. «Князь Мстиславский мертв», — произнес Виктор, — «с победой, господин». А вот этого я точно не ожидал, особенно зная, что в тот момент, когда я ударил, Мстиславского в доме не было. Глава 9. Это еще не победа. Быстро придя в себя, я отрицательно покачал головой. Мстиславский, может быть, и мертв, но его гвардия жива, как и его сын. Виктор, я глянул на гвардейца, поднимая на ноги бойцов, едем на лесоперерабатывающее предприятие. Господин, может быть, нагрянем в особняк? В голосе бойца появились азартные нотки, они нас там точно не ждут. Легкая цель, господин, и зачем она нам? Я удивленно глянул на гвардейца. Виктор, моему роду нужно то, что принесет деньги, а дом – это просто дом. Возможно, там есть какая-то сумма наличности, но зачем мне немного, если я могу получить все? На моих губах появилась хищная ухмылка, поднимая бойцов. Виктор, у нас мало времени. Понял, господин, гвардеец склонил голову и вышел из комнаты, а я сел за стол и взял в руки чашку с ароматным кофе. Голода не было, поэтому я отодвинул от себя тарелку с омлетом и уставился на сестру. Алиса смотрела на меня так, словно видела в первый раз. Кажется, она решила, что это именно я убил Мстиславского. Саша, это сделал ты, наконец-то девушка не выдержала. Это ты убил князя Мстиславского? Возможно, я пожал плечами, землетрясение под его домом точно устроил я, а вот умер ли старый ублюдок от этого или от чего-то другого, я не знаю. Сделав глоток горячего кофе, я улыбнулся, в конце концов, разве есть разница? Главное, что наш противник мертв, а мы живы. Александр прав, девочка, подал голос старик-лекарь, если бы война продолжилась, мы бы потеряли еще больше бойцов. Дядя Степа улыбнулся, а так и правда неплохо все получилось. Ладно, я пошел, допив кофе, я кивнул сестре и старику и вышел на улицу. Глядя на три боевые машины, я понял, что Виктор решил вытащить из закромов все, что у нас было. На броне расположились вооруженные до зубов гвардейцы, я насчитал 20 человек, а учитывая, что и в самих машинах кто-то есть, то гвардейцев около 30. Неплохо, очень даже неплохо. Господин, отряд готов. Виктор в тяжелой броне, которая усиливала его, выглядел как какой-то рыцарь из прошлого. Толстые грудные пластины были выкрашены в красный цвет, а прямо по центру расположился герб Меншиковых, огнедышащий дракон, выдыхающий струю пламени. Местные точно не страдают от скромности, ха-ха. Вижу, что готов, я усмехнулся, тогда поехали. Заодно по дороге расскажешь мне, где можно купить еще такой вот брони, ведь если все наши гвардейцы будут ходить в таком, у нас не будет конкурентов в Белозерске. С удовольствием расскажу, господин, но боюсь, что даже на еще одну броню у нас денег не хватит. А вот это уже интересно, я запрыгнул на броню и устроился рядом с Виктором, нам с ним предстоял длинный разговор. Час спустя, первая боевая машина остановилась у ворот предприятия Мстиславских, и, задрав ствол автоматической пушки, я сделал несколько выстрелов. Этого хватило для того, чтобы работники поняли, что мы тут не для шуток, и открыли нам ворота. Заехав на территорию, я отдал команду Виктору заняться периметром и остальными вопросами, сам же направился в кабинет главного. Я успел вовремя, потому что тот как раз собирался сжечь какие-то бумаги. Легкий удар в печень заставил его передумать, и мужик рухнул обратно в кресло, держась за бок. Андрей Иванович Смоленцев, я прочитал фамилию мужика на красивой визитке и широко улыбнулся, очень приятно познакомиться, а меня зовут Александр Меншиков. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу один раз, теперь это предприятие принадлежит мне, и если хоть одна бумажка тут исчезнет, ты, Смоленцев, сильно пожалеешь. Я выпустил энергию и зажег на ладонях два огненных шара. Ты меня понял? По какому праву? Директор попытался подняться, но, видимо, он увидел что-то в моих глазах, что заставило его сесть обратно. Прекрасно, а то, честно говоря, не сильно хотелось бить ему морду. Мне он нужен в рабочем состоянии. Мне предстояло как можно быстрее разобраться с тем, что тут происходит, оставить людей и поехать посмотреть, что происходит в особняке старого ублюдка. Новость о его смерти наверняка облетела уже весь город, а учитывая наличие тут и других аристократов, я процентов на 90 уверен, что в особняке уже хозяйничают чужаки, особенно учитывая тот факт, что за убийством старика на самом деле стоял не я. Выходит, что убил его кто-то другой. Кто-то очень хитрый и осторожный играет со мной, пользуется моим именем, прикрывая тем самым свои делишки. И тут я бы мог грешить на Никитина, но барон почти все время на виду, по крайней мере, насколько я могу судить об этом. В общем, было над чем подумать. Теперь со смертью Мстиславского игра становится намного интереснее, я такое люблю. 20 минут спустя, людей расставил, проинструктировал, все будет как надо, Виктор усмехнулся, только нам нужны специалисты, господин, лично я в этих отчетах ничего не понимаю. Разберемся, я отмахнулся, направь пару человек в кабинет к директору, пусть присмотрит за ним, профилактическую беседу я провел, но мало ли, вдруг он захочет погеройствовать. Усмехнувшись, я кивнул на один из броневиков, справишься с управлением? Конечно, боец кивнул, каждый гвардеец это умеет. Отлично, тогда разберись с моим поручением и поехали, хочу посмотреть, что происходит в особняке Мстиславских. Виктор усмехнулся и подозвал к себе двух бойцов, быстро объяснив им ситуацию, он направился к броневику, а я последовал за ним, и через несколько минут мы уже покинули территорию предприятия. Теперь отсюда нас не выбить, в крайнем случае я уничтожу все, но кому-то другому это место не достанется. Москва. Дом в одном из элитных поселков. Молодой парень лет 25 в бессилии сжимал телефон, глядя в никуда пустыми глазами. Новость о смерти отца застала его врасплох, и теперь Иван просто не знал, что ему делать дальше. При последнем разговоре отец, как всегда, был недоволен, но возвращаться в Белозерск запретил. Он не терял надежды вернуться в Москву, все время говорил, что у него есть план, что он нашел что-то очень важное, за что его простят, но так и не сказал, что. И теперь Иван был растерян, он не знал, как ему быть и что делать дальше. Очередной звонок заставил парня вынырнуть из своих черных мыслей, на экране высветилось имя его наставника по рукопашному бою. Игнат служил роду уже около 30 лет, с тех самых пор, как ему исполнилось 20, и очень часто был для Ивана вторым отцом, так что не ответить парень не мог. «Слушаю, Игнат», — голос парня задрожал. «Княжич, не возвращайся в Белозерск», — наставник говорил тихо, словно переживал, что его кто-то услышит. «Сиди в Москве, учись, становись сильнее, а потом отомсти за нас». После этих слов звонок прервался, Иван убрал телефон от уха и, не выдержав, грязно выругался. Слова лились из его рта потоком, в какой-то момент парень не выдержал и ударил волной силы. Пол под его ногами треснул, и только этот звук привел Ивана в чувство. «Черта с два я буду сидеть в Москве», — с яростью произнес он, глядя на свое отражение в зеркале. Он видел там слабого, трусливого человека и хотел это изменить. Надо наконец-то понять, чем занимался отец, и что скрывается в этом провинциальном городке, который Иван никогда не любил. Белозерск, особняк Мстиславских. Когда наш броневик остановился у ворот вражеского особняка, я понял, что не ошибся в своих выводах. Чуть в стороне стояли припаркованные автомобили со знакомым гербом, у ворот дежурили бойцы в черных униформах с тем же гербом, они никак не отреагировали на наше появление, но через несколько секунд калитка открылась, и оттуда вышел барон Никитин собственной персоной. А вот и главный, подмигнув Виктору, я покинул чрево броневика. Выбравшись на свежий воздух, я широко улыбнулся и, подойдя к Никитину, протянул ему руку. «Барон, вы даже не представляете, как я рад вас видеть», стоило ему пожать мою руку, как я тут же начал давить, «надеюсь, вы успели объявить войну Мстиславским, иначе я не понимаю, что вы тут делаете вместе с вашими людьми». «Княжич, может быть, поговорим в доме?» Никитин улыбнулся, вот только улыбка у него вышла кислой, «думаю, мы придем с вами к компромиссу». «Пойдемте», моя улыбка стала еще шире, а давление на кисть барона возросло. В его глазах промелькнул страх, но надо отдать должное, Никитин быстро взял себя в руки. Отпустив его руку, я первым зашел на территорию особняка, двор был полон людей Никитина, а чуть в стороне сбившись в кучу стояли бывшие люди Мстиславского. Их разоружили, некоторых даже раздели, видимо, на артефакты проверяли. Какие у тебя планы на них? Я кивнул барону на пленных. Пока не знаю, уклончиво ответил он. Все зависит от многих факторов. Но не будем сейчас об этом. Прошу в кабинет. Тело князя уже убрали, кровь отмыли, так что теперь там очень даже прилично. Хм, интересный намек насчет крови. Значит, все-таки Никитин приложил руку к его смерти. Хотя, о чем я, уже когда мы приехали, было понятно, что это он. Не зря же его люди хозяйничают тут. Интересно, он давно это придумал, или это был экспромт? Зайдя в дом, я увидел несколько испуганных слуг и трех бойцов барона, от которых несло энергией. Присмотревшись, я увидел, что у каждого по несколько артефактов, как их называли местные, видимо, это охранники Никитина. Мы поднялись на второй этаж, и Никитин открыл для меня дверь в кабинет. Зайдя внутрь, я обратил внимание на то, что в воздухе до сих пор витает энное количество энергии с запахом воды. Водный маг поработал, вполне возможно, эти ребята при нужной сноровке могут убить человека, даже не видя его, кровь ведь тоже жидкость в конце концов. Никитин сел на место князя, я же присел на край стола, хотя барон выразительно глянул на свободный стул. Ну уж нет, тут мы не будем играть по твоим правилам. Итак, барон, я все же хочу получить ответ на свой вопрос. Я усмехнулся, вы успели объявить войну Мстиславским до смерти князя? Княжич, вы же взрослый человек, Никитин улыбнулся, и прекрасно понимаете, каким образом делаются дела. Давайте открыто, что вы хотите. Лесоперерабатывающее предприятие переходит ко мне, 20% земли Мстиславских тоже, ну и вся наличность, что есть у него. Глядя на удивленное лицо барона, я сдерживался, чтобы не засмеяться. Ах да, могу забрать его бывших гвардейцев, все равно тебе они не нужны, барон. Почему же не нужны? Недовольно проворчал Никитин, но, поймав мой ироничный взгляд, барон натянул на себя вежливую улыбку. Хорошо, княжич, думаю, мы сможем договориться, он кивнул. Ну, тогда надо закрепить все на бумаге, я покачал головой, пригласим юриста с биржи, думаю, он не откажется это сделать. Может быть, используем моего юриста? Никитин улыбнулся, он у меня тоже довольно неплох. Нет, лучше юриста с биржи, я отрицательно покачал головой. Итак, твое слово, барон. Согласен, нехотя кивнул Никитин, только придется ждать. Ничего страшного, мы никуда не спешим. Я слез со стола и подошел к стеллажу с книгами. Взяв одну наугад, я открыл ее и погрузился в чтение, пока барон звонил кому-то. Нужно уложить у себя в голове интригу Никитина. Барон оказался далеко не так прост, как я думал, а значит, скорее всего, в будущем нас ждет конфликт. Он явно нацелен на то, чтобы править городом единолично, конкуренты ему точно не нужны. Москва, отдел инквизиции, кабинет великого инквизитора. Садись, брат. Пожилой мужчина в черных одеждах кивнул Марку, словно старому знакомому. Легок ли был твой путь? Благодарю вас, брат Михаил. Жаловаться ни на что, Марк слабо улыбнулся. К сожалению, я не успел закончить все свои дела в Белозерске, но теперь это уже не имеет смысла. Князь Мстиславский мертв, а его наследник слишком слаб, чтобы успеть к разделу их белозерского имущества. Инквизитор тяжело вздохнул. Какой кусок потеряли? Жаль, а ведь это могло усилить церковь на севере. Не переживай, брат, церковь получит свое. Великий инквизитор усмехнулся. Ко мне обратился один из верных сынов церкви, именно он решил закончить никому не нужную войну. Михаил покачал головой, я дал разрешение, в обмен на это половина того, что принадлежало князю Мстиславскому в Белозерске, будет отдана церкви. Выходит, в итоге мы добились желаемого. Марк уставился на Михаила вопросительным взглядом. Лишь части, Михаил улыбнулся, но церковь умеет ждать. Благодарю тебя, брат Марк, ты многое делаешь для нашей церкви. И пусть в этот раз удача отказала тебе, но я верю, рано или поздно все желаемые окажутся в наших руках. Великий инквизитор сверкнул глазами. А теперь, брат Марк, перейдем к делу, ради которого я тебя пригласил. Белозерск, особняк Мстиславского. Час спустя, юрист биржи приехал быстро, и мы с Никитиным подписали соглашение. Все документы, которые были в доме мертвого князя, юрист просмотрел, все, что нужно, описал, заверил. В общем, теперь с бумагами был полный порядок. Конечно, был вариант, что барон успел часть особо ценных бумаг заныкать, но, если честно, мне было плевать, ведь теперь на моих руках была дарственная на то самое предприятие, Еще одна бумага на кусок земли рядом с моими землями, ну и до кучи 500 тысяч рублей. Правда, теперь мне придется подумать, что делать со 160 взрослыми мужчинами, а если присовокупить еще и их семьи, то цифра выходила близко к 600. С другой стороны, люди никогда не бывают лишними, особенно когда есть возможность накинуть на них поводки. А у меня такая возможность была. Пусть я и дрянной менталист, но кое-что из этой науки мне все же доступно. Главное, правильно составить клятву, а дальше хватит капли энергии, и все, человек никуда от меня не денется. С вами приятно иметь дело, барон, я пожал руку Никитину, на этот раз без каких-либо намеков. Думаю, мы с вами еще долго будем сотрудничать ко всеобщей выгоде. С большим удовольствием, княжич, барон улыбнулся, вот только улыбка у него получилась не очень. Попрощавшись с Никитиным, я вышел на улицу, где меня до сих пор ждал Виктор. «Пойдем», я кивнул в сторону пленных гвардейцев мертвого Мстиславского, и мы подошли к ним. Несколько мужчин глянули на меня с ненавистью, а вот остальные даже не подняли своих голов, делая вид, что ничего не замечают. «У меня для всех вас есть предложение», — громко произнес я, — «ваш господин мертв, вы больше никому не нужны, но я согласен взять к себе тех, кто даст клятву верности». Я сделал небольшую паузу, глядя на гвардейцев Мстиславского. Они подняли головы, в их глазах я увидел заинтересованность, что не может не радовать. «Не успели похоронить господина и уже думаете, как бы другому присягнуть?» Вперед вышел седой мужик с фигурой борца. «Думаешь, получится нас купить, Меншиков?» Его глаза были полны ярости. «А разве я назначил тебе цену?» Я усмехнулся. «Твой господин мертв, а тебя и твоих ребят либо убьют, либо выкинут за пределы области. Хотя нет, скорее все же убьют, мстители никому не нужны. Я же предлагаю хороший вариант решения проблемы. Я глянул на остальных, решайте сами, у вас несколько минут, после чего я уезжаю. Желающие могут выйти ко мне, остальные делайте что хотите». Бойцы Никитина с интересом наблюдали за моими действиями, я же чувствовал себя зазывалой на рынке. Но сейчас было не до жиру, мне нужны бойцы, и чем больше их у меня будет, тем лучше. Первым вперед вышел неприметный мужчина лет 30, а потом плотину прорвало. Почти все бывшие гвардейцы решили присоединиться ко мне, и только тот мужик с небольшой группой таких же упрямцев, как и он, остались стоять на месте. Что ж, выбор сделан, а меня ждет тот самый источник силы, нужно как можно быстрее его поглотить. Даже интересно, что это даст мне, и не врут ли местные книжки. Глава 10. Особняк Мстиславских. Час спустя. «Господин, и зачем они нам?» Когда последний грузовик с бывшими гвардейцами Мстиславского отправился к нашему особняку, Виктор не выдержал и все-таки задал вопрос: «Они же ненавидят вас и ваш род, их друзья и товарищи погибли от ваших рук в том числе, неужели вы думаете, что они это забудут?» «Не забудут», я кивнул, «однако работать на нас они будут, причем с большим удовольствием. Видишь ли, я знаю, как взять с этих людей настоящую клятву, которая просто не позволит им сделать ни шага в сторону». «Погодите, но ведь это прерогатива церковников», понизив голос, произнес гвардеец, озираясь по сторонам. «Я слышал легенды о том, что особо сильные инквизиторы умеют приказывать людям так, что у тех не будет возможности отказаться, но всегда думал, что это лишь легенды», боец покачал головой, я же усмехнулся. «Да, если бы местные знали, на что на самом деле могут быть способны некоторые люди, они бы точно не поверили. Я, например, на одном из своих заданий видел мага, который без особого труда стер город с лица земли. Правда, потом он все равно сдох, ведь каратели никогда не промахиваются и всегда доводят до конца свою работу. Веселые были деньки, да и та версия земли была куда интереснее этой. Одни только маги-метаморфы, которые ходили со звериными хвостами и ушами, чего стоили. Правда, с ними никто особо не общался, из-за своих экспериментов они немного повредились разумом, поэтому на людей походили так себе. Это не легенды, я покачал головой, просто не всем нужно про такое знать. Вот теперь ты знаешь, что есть такая возможность, да и остальные гвардейцы рода узнают. Кстати, вам тоже предстоит пройти через такое, не потому что я вам не доверяю, а потому что это станет отличной защитой для вашего разума. Надо так надо, Виктор пожал плечами. Теперь мы едем в особняк, нет, в другое место, я усмехнулся, покажу тебе кое-что интересное, После этих слов мы направились к броневику, провожаемые недовольными взглядами людей Никитина. Они уже чувствовали себя хозяевами, и поэтому им не нравилось, что кто-то еще вел себя так же свободно. Мне же было плевать на их недовольство, это даже забавляло, видеть, как они корчат рожи, но ничего сказать не могут. Забравшись внутрь броневика, я кивнул гвардейцу, и тот завел наш чудо-транспорт. «Куда едем, господин?» – громко спросил он, перекрикивая гул двигателя. «Едем к шахте, когда будем рядом, я скажу, куда нам точно надо», – так же громко ответил я. «Не спеши, времени у нас еще достаточно». Особняк Мстиславских. Убедившись, что Меншиков уехал, барон Никитин рухнул в кресло и вытер пот со лба. Молодой Меншиков оказался куда хитрее, чем думал мужчина, да и торговался он так, словно с утра до вечера этим занимался. Однако запросил он немного, и Никитин пытался понять, почему. Княжич мог припереть его к стенке, но не стал этого делать, а даже наоборот решил договориться, и вот это было странно. Такое ощущение, что у него есть какая-то информация, которая была недоступна Никитину, но это было просто невозможно. Несколько минут поразмыслив об этом, барон достал из кармана телефон и по памяти набрал номер, и стал ждать ответа. «Слушаю», — голос на той стороне звучал тихо, но Никитин прекрасно знал, как быстро его собеседник мог перейти на крик. «Ваше могущество», — Никитин глубоко вдохнул, — «у меня появились некоторые сложности». Никитин, вот знал, что сегодняшний прекрасный день кто-то испортит. Мужчина на том конце провода хмыкнул: «Выкладывай давай, какие у тебя проблемы?» «Княжич Меншиков», — Никитин нехотя произнес эти слова, — «он слишком самостоятелен, ведет себя как полноценный игрок, хотя буквально несколько дней назад он ничем не отличался от подростков своего возраста. Такое ощущение, что за ним кто-то стоит, кто-то сильный, умный и целеустремленный. Но я никак не могу найти этого тайного игрока, хотя уже перерыл весь Белозерск. Вы же знаете, моих возможностей на это хватает с лихвой», — Никитин говорил быстро, — «его покровитель никогда не любил, когда докладывают медленно». «Новый игрок?» — в голове покровителя появился азарт. «Интересно, очень интересно. Давай поподробнее, барон, и не переживай, я знаю, что ты всегда работаешь хорошо. Если не смог ничего найти, то значит твой противник на несколько ступеней выше». «Благодарю, господин», — Никитин облегченно выдохнул и начал рассказывать. Барон старался не пропускать ничего, вплоть до мимики и жестов княжича. На весь рассказ у него ушло минут 15, и в это время собеседник молча слушал, не перебивая. Когда барон закончил рассказ, молчание в трубке продлилось еще несколько секунд, после чего вновь раздался тихий голос. «Это очень интересная информация, Никитин, очень интересная», — покровитель хмыкнул. «Ты прав, возможно, кто-то действует руками сопляка, но ведь для этого не обязательно постоянно быть в городе. Ты упоминал, что у вас в Белозерске был инквизитор Марк, а он как никто другой знает, как дергать за ниточки. В общем, так, парня пока не трогай, пусть действует дальше, а мы пока понаблюдаем. У тебя в городе самые сильные позиции, так что вряд ли он сможет хоть как-то тебе навредить. Чуть позже я пришлю тебе на помощь одного очень перспективного молодого специалиста, и дальше он сам будет заниматься этим вопросом». «Благодарю, господин», — после этих слов Никитин окончательно выдохнул. «Буду действовать». «Действуй, барон, действуй», — в трубке раздался смешок. «И да, поаккуратнее с церковниками, они стелют мягко, да только потом жестко спать придется. Надеюсь, ты меня услышал». После этих слов звонок прервался, а Никитин потянулся к графину с водкой, что стоял на столе. И почему каждый раз после разговора с этим человеком ему хотелось выпить? Недалеко от шахты. 2 часа спустя. «Загоняй броневик под деревья, дальше пойдем пешком», — распорядился я и, дождавшись, когда Виктор это сделает, направился к тому самому оврагу. Место я запомнил хорошо, так что теперь вел гвардейца за собой к нужной точке. Через несколько минут мы остановились напротив того самого камня. С внешней стороны он выглядел как самый обыкновенный камень, неудивительно, что никто еще не нашел потайной ход за ним. Сдвинуть его с места не получится, слишком тяжелый, да и про механизм не стоит забывать. «И куда мы пришли?» — Виктор уставился на меня ничего не понимающим взглядом. «Сейчас увидишь», — усмехнувшись, я нажал на неприметный выступ, и валун отошел в сторону, открывая нам путь внутрь. Первым шагнул я, создав несколько светляков. Мне они были не сильно нужны, А вот Виктор был обычным человеком, поэтому ему нужен был свет, чтобы видеть. Дойдя до малого зала, я остановился и дал возможность Виктору осмотреться, после чего мы пошли в большой зал. Там гвардеец с интересом осмотрел труп того самого существа, ну а дальше я решил наконец-то подобраться к тому самому источнику силы. Из дневника предка выходило, что мне нужно вернуться в малый зал, зайти в тот самый кабинет и сдвинуть с места стол, ведь проход к источнику был прямо под ним. В принципе, неплохо, только надо проверить, так ли это на самом деле. Вернувшись обратно в малый зал, мы вошли в ту самую комнату и отодвинули стол в сторону. Прямо под ним оказался муляж каменного пола, выполненный довольно качественно, и убрав этот настил, я наконец-то увидел то, что мне было нужно. «Господин, а откуда вы знаете про это место?» Виктор нахмурился. «Я столько лет живу уже в Белозерске и ни разу не слышал о каких-то подземельях. Ну как видишь, они есть». Я улыбнулся. «Виктор, не заморачивайся, мои тайны, это мои тайны. Пойдем, ты еще не все тут увидел». Сказав это, я прыгнул вниз, спускаться по железным скобам, вбитым в стену, мне просто было лень. Пролетев несколько метров, я приземлился на такой же каменный пол и сделал два шага в сторону, чтобы не мешать Виктору. Гвардеец не стал повторять за мной, а спокойно спустился по импровизированной лестнице. Когда он оказался рядом, я создал светляк и поднял его к потолку, тем самым распространяя его свет на всю пещеру, после чего я наконец-то смог увидеть тот самый источник. Он располагался в углублении в самом центре зала и выглядел как сгусток тьмы. Медленно приблизившись к нему, я протянул руку, и небольшой энергетический жгут тут же ударил в мою ладонь. Однако боли не было, наоборот, я словно почувствовал себя немного лучше, хотя и до этого не жаловался на самочувствие. «Господин, это источник?» – шепотом спросил Виктор, округлив глаза. «Вы нашли источник?» «Ага», – я кивнул и улыбнулся. «Неплохо, правда, неплохо?» «Да это больше, чем неплохо. Вы знаете, что с помощью источника можно инициировать простого человека и превратить его в мага?» Виктор говорил быстро, а в его глазах я видел алчные огоньки. «Это самое дорогое, что может быть у рода, господин. Тогда нам повезло, что я первый нашел этот источник». Слова Виктора заставили меня передумать. Теперь поглощать этот источник было бы глупостью с моей стороны. Получить единовременный скачок силы или получить еще несколько операторов, выбор, как по мне, был очевиден. «Очень повезло», — Виктор закивал, но потом нахмурился. «Правда, жаль, что он находится так далеко от поместья. Если кто-то узнает о его существовании, нам не сдобровать, господин». У бойца на лбу появились морщины. «Никакая гвардия не поможет, навалится все, лишь бы забрать себе приз. На территории Белозерска официально есть лишь один источник, да и тот на территории храма. Ну конечно же, где он еще мог быть? Церковники в этом мире удивительно жадные, прикрываясь заботой о духовном. Эти хитрые бородатые мужики все больше и больше лезут в мирское. Я более чем уверен, что в будущем нам с ними придется столкнуться, но пока что я слишком слаб, чтобы лезть в эту заварушку. А что, если его перенести?» Я вопросительно глянул на Виктора, но тот, видимо, растерялся от моего вопроса. «Господин, но источник нельзя перенести», — наконец-то ответил он. «Это же не камушек, который можно сунуть в карман и пойти дальше. Никто не знает, каким образом они появляются, но одно известно точно: источник с места сдвинуть нельзя. Именно поэтому чаще всего вокруг него и строят целые крепости». Виктор подошел поближе и глянул в углубление, но тут у нас проблема, он слишком глубоко под землей, поэтому ничего построить не получится. «А разве нам это нужно?» Я улыбнулся. «Все, что надо, тут уже есть, оглянись вокруг. Наша задача лишь состоит в том, чтобы расширить местные пещеры, оборудовать все как надо, ну и нагнать сюда бойцов. Но это, конечно, если не получится перенести источник». Покачав головой, я присел на корточки рядом с темным сгустком и потянул энергию из ядра. В отличие от местных, я знал, как такие вот источники появляются, и даже теоретически мог бы создавать их, но зачем, если можно просто забрать этот, установить его в подвале нашего особняка, а дальше он сам пробьет себе связь к рекам энергии, что текут под поверхностью земли. «Виктор, отойди и, на всякий случай, не смотри на меня», — тихо произнес я, после чего несколько десятков нитей силы впились в черный сгусток. Смотря на структуру сгустка, я понимал, что просто не будет, но оно того стоило, поэтому я приступил к работе. Тот же зал. 20 минут спустя, Виктор смотрел на то, как молодой господин работает с источником, и не понимал, как такое вообще возможно. С самого детства гвардеец любил истории и легенды о могучих магах, которые ему рассказывал дед. Но самой любимой легендой была та, где рассказывалось про универсальных магов. Но потом маленький мальчик Виктор вырос и понял, что все это не более чем легенды. По крайней мере, так он думал до сегодняшнего дня. Но теперь уже мужчина не был так уверен. Ведь то, что творил княжич, было за гранью. Виктор не то что никогда не видел, он даже никогда не слышал о таком. Все маги мира знали одно: источники трогать нельзя. Но, по-видимому, господину было плевать на это, и в эту секунду Виктор осознал, что он наблюдает за рождением легенды. И пусть сейчас у Меншиковых ничего нет, и они беднее многих баронов, но в скором времени все это уйдет в прошлое. Меншиковы воспрянут, и Виктор будет стоять рядом с новым князем, у истоков нового мира. Полтора часа спустя. Это было тяжело. Нет, это было чертовски тяжело. Сгусток словно обладал разумом, этот гад сопротивлялся, не желая покидать основной канал выхода. Пришлось просто полностью отрезать выход на поверхность, после чего источник стал куда послушнее, и я смог запечатать его в своем ядре. Долго держать его не получится, поэтому нужно спешить домой. Виктор, все вопросы потом, сейчас надо как можно быстрее добраться до дома. Я глянул на ошарашенного гвардейца, давай, в темпе. Спустя 3 минуты броневик рванул с места с такой скоростью, что меня вдавило в сиденье. А ведь я даже не знал, что эта машина способна развивать такую скорость, но, видимо, после увиденного Виктор был готов лично толкать ее сзади, если это поможет броневику двигаться быстрее. Не настолько все страшно, я улыбнулся, не переживай, источник цел, осталось только установить его дома, и через пару дней можно заняться инициацией. Хочешь стать магом, Виктор? Конечно хочу, господин, как-то чересчур спокойным голосом ответил он. Но вряд ли получится. Источник может дать силу только молодым, а мне уже 40 лет, он усмехнулся, мое время прошло, если бы мне было бы 25, еще можно было бы попробовать. Виктор, ты еще не понял, что твои знания в этой сфере неполноценны? Я улыбнулся. Просто доверься мне, я знаю, как сделать, и я это сделаю. Виктор ничего не сказал, но я уловил безумную надежду в его глазах. Ничего, ребята, вам еще столько нового предстоит увидеть. Ха-ха, я планирую раскачать этот мир так, что всем тошно станет. Надеюсь, старейшины оценят мои действия, я заставлю этих старых ублюдков пожалеть о своих действиях, или меня зовут Нерис, особняк Меншиковых. Добравшись до дома, я тут же побежал в подвал, игнорируя Алису и старого лекаря. Я немного переоценил свои возможности, и последние несколько минут держался только на одной силе воли. Добравшись до подвала, я ударил кулаком по бетонному полу и, сделав так несколько раз, откинул в стороны куски камня и, добравшись до почвы, выпустил сгусток на волю. Все получилось как надо, источник занял свое место и, направив энергию в глаза, я увидел, как тот начал пробивать себе путь к основным потокам силы. Неплохо, очень даже неплохо, оказывается, под поместьем эти потоки были особенно сильны. Даже интересно, дом построили, потому что знали об этом, или же просто так совпало. Вытерев пот со лба, я поднялся на ноги и вышел из подвала, предварительно заперев дверь. Дело сделано, а теперь надо нормально отдохнуть. Брат, может быть, объяснишь мне, что происходит? Стоило мне подняться на первый этаж, как путь мне преградила недовольная Алиса. Сначала ты посылаешь к нам больше сотни врагов, а потом приезжаешь домой и сразу лезешь в подвал. Сестра, сбавь тон, я нахмурился. У меня есть дела как у главы рода, и я с ними успешно справляюсь. Сейчас я хочу отдохнуть, у меня был достаточно тяжелый день. Так что оставь все эти вопросы на вечер, за ужином у тебя будет возможность задать их. Мой тон явно напугал девушку, но я считал, что небольшая встряска ей нужна. Она маг, довольно сильный, кстати, и легко может убить человека, но при этом ведет себя как ребенок, а так нельзя. Сила – это ответственность, и чем быстрее она это поймет, тем лучше для нее. Вдруг дверь в особняк открылась, и на пороге появился один из гвардейцев. «Господин, к нам гости», – произнес он, сжимая в руках автомат, и тон бойца мне совсем не понравился. «Кажется, у нас новые проблемы, да твою ж налево». Глава 11. Особняк Меншиковых. «Идем», — я кивнул бойцу и пошел за ним на улицу. Первое, что я увидел, это Виктора, который в компании еще 20 бойцов шел в сторону ворот. Командир моей гвардии держал в руках крупнокалиберную винтовку, ради обычных гостей он бы не стал так стараться, а значит, это точно не друзья. Накинув на себя покров, я подал знак Виктору, чтобы тот остановился, и первым подошел к воротам. На той стороне застыли 4 автомобиля и 20 человек, трое из которых могли оперировать энергией. Один из них, мужчина лет 50 в дорогом костюме, смотрел в сторону моего дома с таким недовольством, что мне захотелось что-нибудь ему сломать, честное слово. «Откройте ворота», я кивнул двум бойцам, и когда они это сделали, я вышел и, сделав буквально несколько шагов, остановился. В любой момент я был готов применить силу, энергия в ядре бурлила и была готова вырваться наружу и спалить все к чертям. «Так вот ты какой, Александр Меншиков», процедил мужчина и шагнул в мою сторону, «и вот этот человек, твой избранник, дочка», он повернулся к симпатичной девушке, что все это время стояла, опустив голову. «Так, кажется, я ничего не понимаю, какой, к чертям, избранник. Меньше всего я хочу связать свою жизнь с кем-либо, особенно находясь вот в такой вот ситуации. А ты кто такой?» Я решил не церемониться и, подняв руки, зажег 2 сгустка пламени, «и почему позволяешь себе разговаривать со мной в таком тоне?» «Я граф Игнатьев», мужик явно поставил себе цель выбесить меня, каждое слово он словно выплевывал, всем своим видом пытаясь показать, насколько он выше всех тут. «Это имя должно о чем-то мне говорить?» Я склонил голову на бок, первый раз его слышу, усмехнувшись, я увеличил мощь своего пламени, «ну чего замер, граф, ты ведь только что был таким дерзким, куда все это исчезло?» Этот высокомерный ублюдок точно не ожидал от меня таких слов и действий и на секунду стушевался, но потом вспомнил, что у него есть бойцы, и поднял руку. Еще 2 мужиков шагнули к воротам, вокруг одного закружились воздушные потоки, а второй просто выпустил между ладоней 2 слабенькие молнии. «ХМ, как-то не впечатляет, если честно. Он серьезно думает, что я испугаюсь его и этих клоунов. Меншиков, ты не в том положении, чтобы так со мной разговаривать», лицо графа покраснело, «за твоей спиной никого нет, род давно пошел по миру, и если бы не моя доченька, я бы даже не стал приезжать, просто бы прислал 2 мастеров, которые сравняли бы твою халупу с землей», он сплюнул на землю, «в общем так, дочку я люблю, да иметь внука с титулом князя почетно, знаешь ли, так что сейчас быстро едем в ваш захолустный храм, и там ты возьмешь ее в жены, а дальше я посмотрю, как можно помочь бедным родственникам не сдохнуть с голоду. Ты что-нибудь понимаешь?» Я повернулся к Виктору, который так же, как и я, был немного в шоке от бреда этого мужика, слышал что-нибудь про Игнатьевых. «Граф из Вологды», — спокойно ответил Виктор, «денег море, сам вроде как магистр по силе, но, смотря на это чудо перед нашими воротами, я уже не уверен, что это правда», — боец покачал головой, «пока что я вижу ряженого клоуна, который несет непонятно что». «В точку», я усмехнулся, «слышал, граф, что сказал командир моей гвардии, не похож ты на серьезного человека, вот совсем не похож, Андрей Иван, мне надоело это слушать, сопляка взять, этого наглеца убить», Игнатьев взмахнул рукой, и парочка за его спиной двинулась в нашу сторону. «Интересно, а в этом мире всегда так было? Прямо вот кто угодно может приехать к тебе под ворота и устраивать цирк, и ничего ему за это не будет? Если это так, тогда понятно, почему старейшины сунули меня сюда, в таком беспределе больше всего шансов сдохнуть, и никто ничего не сделает». Глядя на 2 местных магов, которые шли в мою сторону с абсолютно понятными намерениями, я понял, что в этом мире мне придется поработать основательно. Энергия из ядра тут же выплеснулась наружу, и 2 ревущих потока поглотили их фигуры. Убивать идиотов я не хотел, хватит с них и испуга для начала. Но больше всех испугался Игнатьев, он отпрянул назад, и его сразу же закрыли своими телами остальные бойцы, его и девушку. Сколько я не пытался вспомнить, видел ли я ее хоть раз в жизни, в памяти было пусто. И если это не выверт моего сознания, то я очень сильно хочу понять, с чего этот мужик решил, что я женюсь на его дочери. Когда я услышал первый вскрик со стороны одного из его магов, я убрал огонь и медленно пошел вперед. Мне было интересно, Откроют ли они огонь в попытке защитить своего господина, или же разум возьмет верх? Но через мгновение первая пуля врезалась в мой покров, и я понял, что все-таки с разумом у них туго. Направив энергию в мышцы, я рванул вперед, и меньше чем через минуту все бойцы Игнатьева были без сознания, на ногах остались только он и его дочь. Девушка сжалась в комок, она дрожала всем телом, а вот Игнатьев меня удивил. Тяжело вздохнув, он прикрыл глаза, и его фигура начала увеличиваться в размерах. Через несколько секунд он стал на несколько голов выше обычного человека и шагнул в мою сторону. От его шага земля вздрогнула, появилась небольшая трещина, а за моей спиной Виктор начал раздавать команды своим людям. Да, теперь понятно, откуда у него столько гонора, с такими размерами граф, видимо, считает себя непобедимым. Вот только меня его рост не напугал, наоборот, раззадорил. Направив еще энергии в конечности, я присел и, прыгнув, прицелился так, чтобы достать его голову, и у меня все получилось. Удар вышел что надо, граф покачнулся, удивленно глянул на меня, после чего рухнул на жопу. Конструкт, который он использовал, пошел в разнос, и через несколько секунд мужчина вернулся к своим нормальным размерам. Я успел оказаться рядом быстрее, чем он смог подняться на ноги, и, схватив его за шею, я приподнял ублюдка над землей. «Ну что, граф, ты так и будешь упорствовать в своем желании увидеть меня зятем?» Я усмехнулся, глядя на то, как он хрипит и пытается освободиться. На самом деле мне хватило капли энергии, чтобы сделать это с ним, просто перекрыл каналы в его теле, и сколько бы он ни пытался воззвать к силе, ничего у него не выходило. «Не буду», — наконец-то прохрипел он, — «не убивай». «Да нужен ты мне больно», — я разжал пальцы, и граф рухнул на колени. «Поднимись, твоя дочь смотрит на тебя, граф. А теперь давай поговорим нормально, раз уж каждый из нас показал свою силу». Я отошел назад, позволяя Игнатьеву встать. Насчет того, что он нападет во второй раз, я не переживал, моя энергия все еще была в его теле, если он попытается дернуться, я могу его обезвредить. Давно меня так не трепали. Мужчина с трудом поднялся на ноги и подал руку девушке. «Княжич, знаешь, теперь я еще сильнее хочу, чтобы ты стал моим зятем, хоть и понимаю, что это невозможно». Игнатьев усмехнулся. «Не расскажешь, откуда такая силища?» «Там, где взял, больше нет». Я глянул в сторону дома, старик-целитель поймал мой взгляд и быстро подошел. Я кивнул ему на лежачих, и через несколько минут все бойцы Игнатьева были в порядке, даже его маги. «Хм, теперь, кажется, я понимаю, почему тут столько воюют, мы вроде бы и подрались, но при этом никто не умер. Хотя, с другой стороны, это был исключительно мой выбор, оставлять его в живых, пока рано создавать образ отморозка. Прошу в дом, граф». Я кивнул на особняк. «К твоему приезду я не готовился, поэтому разносолов не жди». Я остановился на секунду, чтобы посмотреть на девушку. «Сударыня, прошу прощения за все, что вам удалось пережить. К сожалению, ваш отец тот еще отморозок, пришлось защищаться». «О, не переживайте, княжич». Девушка наконец-то подняла голову и уставилась на меня своими зелеными глазами. «Я давно привыкла к тому, что рядом с нами вечно происходит что-то необычное. Что ж, тогда прошу». Добравшись до крыльца первым, я шепнул сестре вести себя естественно, после чего мы зашли в дом. Слуги быстро сообразили нам небольшой стол, даже несколько бутылок дорогого вина откуда-то достали. Поначалу граф вел себя скованно, но очень быстро пришел в себя, и за столом я увидел того самого наглого ублюдка, что стоял недавно у моих ворот. Правда, сейчас ничего такого он себе не позволял и то и дело тянул руки к шее. Видимо, дядя Степа не до конца все убрал, хитрый старик. «Граф, а теперь, когда мы познакомились, я хотел бы узнать, с какого, собственно говоря, перепугу ты решил, что я стану твоим зятем?» Я вопросительно глянул на мужика, и тот, по-видимому, даже растерялся ненадолго, но быстро взял себя в руки. «Это все дочка моя, Алина». Он кивнул на девушку, которая вновь опустила голову. «Она у меня единственная, поэтому, сам понимаешь, я стараюсь за ней присматривать». В голосе графа появилась теплота. «Вот мне и доложили, что она с каким-то княжичем из Белозерска общается, а дальше дело техники. Кроме тебя в Белозерске больше княжичей нет, так что осталось только приехать и решить вопрос». «Граф, тут, кажется, какое-то недопонимание». Я нахмурился. «С вашей дочерью я определенно никогда не общался, могу это гарантировать. Алина, вы можете более подробно осветить этот момент? Я глянул на девушку, и так кивнула, после чего достала телефон и, что-то открыв в нем, передала его мне. Глянув на экран, я с большим трудом сдержал рвущийся наружу хохот. Энда, вот еще одно подтверждение, что доверять всему, что есть в сети, не стоит, и постоянно надо фильтровать информацию. Дочка Игнатьева общалась не со мной, а с кем-то, кто прикидывался мною. Вот только я уже несколько дней пользуюсь телефоном настоящего Александра, и там не было этого предложения. Граф, вашу дочь ввели в заблуждение, я достал свой телефон и, разблокировав экран, протянул его мужчине, вот, можете посмотреть, у меня нет того приложения, через которое ваша дочь общалась с этим самозванцем. В общем, кто-то решил прикинуться мною, и ему удалось обмануть вашу дочь. Я покачал головой, и это почти что перешло в полноценную войну. Энда, Игнатьев был обескуражен. Нет, я, конечно, всякое видел в своей жизни, но с таким сталкиваюсь впервые. Он глянул на девушку недовольным взглядом. Алина, ладно я, дуб дубом в новых технологиях, но ты-то, ты как могла обмануться одной картинкой? Отец, не здесь, вспыхнула девушка, ты сам знаешь, почему я все время провожу в сети и почему у меня нет друзей. До меня наконец-то дошло, в чем дело, особенно после того, как я глянул на девушку особым взглядом. Судя по всему, ей достался тот же дар, что и отцу, но одно дело, когда мужчину называют великаном, и совсем другое, когда великан, это хрупкая девушка. Да, ларчик-то просто открывался, оказывается. Прошу прощения, княжич, когда до Игнатьева наконец-то дошло, что произошло, он еще сильнее нахмурился. Я уверен, что мы решим эту проблему, в этом всем я вижу чью-то злую волю, его ноздри расширились, и я не граф Игнатьев, если эта падаль не сдохнет от моей руки. Если понадобится моя помощь, звоните, граф. Я продиктовал мужчине свой номер, после чего проводил их и вернулся в дом. Это короткое происшествие взбодрило меня, и теперь я был готов не только поговорить с сестрой и стариком-лекарем, но и показать им источник. Вернувшись в дом, я застал их в гостиной и сел напротив них. Итак, спрашивайте, что это было? Первым задал вопрос дядя Степа, я видел твою силу, Саша, это уровень магистра, а то и выше. Ты не был таким сильным до того боя, в тебе что-то изменилось, и это уже не про направленность силы, а про его уровень. Старик покачал головой, может, объяснишь, в чем дело? Хм, объяснить можно, но, как по мне, лучше показать. Я усмехнулся и глянул на Алису. Сестра, я так понимаю, у тебя вопросы примерно же такие. Дождавшись кивка от нее, я встал. Отлично, тогда пошли за мной, сейчас вы все поймете. Подвал. Несколько минут спустя. Как такое возможно? Дядя Степа замер напротив источника, который сейчас набирал силу. Саша, ты понимаешь, что случится, если кто-то узнает о наличии источника тут? Кажется, у старика начиналась истерика. Дядя Степа, успокойся, я пустил немного энергии в голос. У нас есть время стать сильнее, и у нас есть источник. Виктор сказал, что с их помощью можно инициировать простого человека как мага, это так. Так, старик кивнул, но у тебя ничего не выйдет. Этот источник недостаточно большой. Во всей империи есть только несколько источников, способных сделать такое. Один принадлежит императорскому роду, благодаря чему Годуновы так сильны, второй у инквизиторов, а третий у князей Романовых на Дальнем Востоке. С помощью такого источника можно поднять уровень мага на ранг, например, но учти, после такого источник будет где-то месяц восстанавливаться. Но как ты умудрился притащить источник к нам? Это ведь невозможно. Невозможное возможно, я улыбнулся. Пока старик рассказывал, я наблюдал за сгустком, тот уже успел привязаться к потоку под особняком и спокойно черпал силу, восстанавливая свою структуру. Если подумать, то вся проблема таких вот сгустков была лишь в пропускной способности, а никак не в количестве энергии. Ведь энергию источники черпали у самой планеты, и я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы ее полностью поглотить. Разобравшись до конца, как все работает, я поманил к себе старика, мысленно хихикая. Сейчас у него уровень мастера, если по местной градации, и я хотел попробовать сделать его сильнее. Лекарь безропотно подошел, и когда он оказался вплотную, я схватил его за руку, а вторую руку погрузил в сгусток. Ядро в моей груди тут же начало качать энергию, а я запустил в тело старика несколько конструктов, которые в свое время узнал от одного из старейшин. Эти хрычи иногда брали себе учеников ненадолго, хотя по факту мы были чем-то вроде подопытных, а все потому, что только каратели могли выдержать их мощь. Меня тоже не миновала эта участь, но я хотя бы урвал что-то полезное для себя, например, технологию развития энергетической системы. Она не раз помогала мне становиться сильнее, ведь иногда недостаточно иметь сильное ядро, если сами каналы в твоем теле слабы. Единственное, что можно получить в таком случае, это медленная и мучительная смерть. Размышляя об этом, я все-таки не забывал следить за стариком, а того вовсю трясло. Перестройка ядра, это вам не шутки. Но через несколько минут он наконец-то угомонился и, тяжело вздохнув, выдал такой поток матерных слов, что я даже заслушался. «Дядя Степа, Алиса все-таки не выдержала, вы как вообще можете такое произносить? Прости, девочка», лекарь словно в стену врезался, «но твой не очень умный брат решил увеличить мне источник». Он глянул на меня недовольным взглядом. «Саша, ты вообще знал, что это нужно делать только после длительной подготовки, и обычно процесс длится не меньше суток? А ты прислушайся к себе, дядя Степа». Я широко улыбнулся. «Мне кажется, тебе понравится». Старик замолчал. Его глаза загорелись зеленым светом, а через несколько секунд он что-то прошептал. «Лично я прекрасно видел, что у меня все получилось, и теперь у меня в команде есть магистр-лекарь. Это хорошо, на таком уровне он сможет поднять даже почти мертвого, такая сила мне точно понадобится. А через годик, когда его источник окончательно укрепится, мы еще раз повторим процедуру, раз уж играть, то по-крупному, ха-ха. Что думаешь про парня, Алина, понравился?» Игнатьев уставился на дочку недовольным взглядом. «Раз уж мы проехали столько ради того, чтобы мне дали в морду, это хотя бы должно принести пользу роду». «Понравился?» – тихо прошептала девушка. «Прости, папа, я у тебя такая дура». В глазах Алины блеснули слезы, а граф по-доброму улыбнулся. «Ничего страшного, маленькая», – он прижал девушку к себе. «А насчет княжича есть у меня одна идея, не переживай, может быть, он еще станет твоим мужем, ха-ха». Глава 12. Особняк Меншиковых. 10 минут спустя. «Как ты это сделал, Саша?» Дядя Степа смотрел на меня со страхом в глазах. «Это уже не универсальная сила, это что-то другое, что-то более могущественное. Ладно, раз уж вам так не терпится узнать ответ, я скажу». Глядя на Алису и старика, я прикидывал в уме, все ли правильно делаю, но в итоге решился. Когда случился провал на шахте, я попал в подземный зал, как раз под одним из туннелей. Там мне пришлось схлестнуться с одной интересной тварью, но я вышел победителем, после чего решил посмотреть, куда же меня закинула судьба. Я сделал паузу. В итоге я нашел несколько комнат, в одной из них лежал скелет, а на столе был дневник. «Хочешь сказать, что такие знания ты получил от какого-то мертвеца?» Дядя Степа перебил меня. «Извини, Саша, но это все слишком фантастически звучит. Я не верю в это, не верю, и все тут». «Дядя Степа», в моем голосе появились стальные нотки, «ты не член рода, чтобы требовать от меня ответа. Я дал тебе возможность увидеть часть наследия Меншиковых, простил тебе предательство, пусть и непреднамеренное, поэтому будь добр, помолчи». Выпустив энергию из ядра, я создал что-то вроде пресса и немного надавил на лекаря. И пусть он теперь стал сильнее, но не ему тягаться с карателем. «Прости, княжич», старик быстро понял, в чем дело, и склонил голову. «Мои слова не имели цели задеть тебя. Единственное, о чем я переживаю, это о вас с сестрой». Он кивнул на Алису. «Вы последнее, что осталось у меня в этой жизни. Теперь, когда вашего отца нет, вы мои самые близкие люди.